Видок дернул рукой. Алексей видел, что в нем борются противоположные чувства. С одной стороны, он поклялся во что бы то ни стало отомстить за Ксавье, с другой ему претило убивать безоружного. «Ладно», — буркнул Видок, наконец, — «но помни, если я тебя увижу еще раз, тебе не жить. Ты понял?» И, спрятав шпагу, бывший шеф парижской полиции спокойно зашагал к карете Ларош-Жаклена. «Осторожнее!» — закричала Полина. Приподнявшись на локте, несгибаемый Монтегю извлек из-под сюртука пистолет и прицелился в спину Видоку, но выстрелить не успел. Видок быстро повернулся и метнул в него нож. Англичанин захрипел и упал лицом в траву. «Откуда у него взялся нож?» — вырвалось у ошарашенного Каверина. «По-моему, — отозвалась Полина, — был спрятан в рукаве». «Маленькая страховка для таких вот непредвиденных случаев», — пояснил Видок, широко улыбаясь. «Ну что, возвращаемся в Париж?» Алексей кивнул. Полина в последний раз оглянулась на дом и, не удержавшись от вздоха, зашагала следом за особым агентом номер один. Она так и не увидела человека в сером сюртуке, который стоял у окна второго этажа и смотрел ей вслед. Глава 37 и последняя. Несколько дней спустя в знаменитом парижском ресторане «Матье» беседовали трое. Первым был молодой человек с выправкой военного, вторым — барышня с незабудковыми глазами, а третьим — рыжий немолодой господин, чрезвычайно смахивающий на постаревшего льва. «Даже смешно подумать», — говорил первый. «Столько усилий, хитростей, смекалки и денег оказалось потрачено зря». «Нет, почему же?» — не согласилась барышня. «В некотором роде это было необыкновенное приключение». «Да уж точно», — поддержал ее третий. «Если бы не оно, я бы не познакомился с вами, что было бы чрезвычайно огорчительно для меня». Он посмотрел на молодых людей и залился веселым, лающим смехом. «Кстати, я недавно видел графа Максима». Рука Полины замерла в воздухе. «Да Шевран опять хочет вызвать Алексея на дуэль. Алексей Константинович, сколько можно, в самом деле? Прикончите его, наконец, и пусть он успокоится». «Нет», — сказал Видок, смеясь. «Дело в том, что отец графа был наполеоновским префектом, и сам граф — бонапартист, хоть и не афиширует своей симпатии. Поэтому он отныне считает вас благородным человеком, пусть вы и пытались защитить только тень императора. Словом, у него нет к вам никаких претензий, и де Шефран больше не будет вас тревожить». «Вот и хорошо», — проворчала Полина и принялась за персики. «Собственно говоря, у него нет времени на дуэли», — добавил Видок. «Он женится». «На мадемуазель Анжелике?» «Ну, разумеется. Кстати, граф покаялся мне, что они с Анжеликой хотели вас убить на третьей дуэли и испортили один из пистолетов». «Я так и думал», — заметил Алексей. «Никогда больше не стану драться без секунданта». «Однако граф сказал мне, что чрезвычайно сожалеет о том случае и просит вас забыть о нем. Он, мол, совсем потерял голову и не знал, как вас убить. Я взял на себя смелость ответить ему, что вас хотела убить такая куча народу, что вы с удовольствием простили ему его невинное желание». Мужчины рассмеялись, а Полина надулась. «Не вижу ничего смешного», — проворчала она. «Кстати, вы сказали Алексею об Элоди?» «Я знаю, что девушка пришла в себя», — кивнул Алексей. «Я уже навестил ее в больнице». Когда он увидел ее, Элоди была еще немного бледна, но оказалась такой же прелестной, как и в первый день встречи. «Вы уезжаете?» — спросила она Алексея. «Я должен». Элоди надула губки. «Но вы вернетесь?» «Не знаю», — ответил молодой человек, и это было чистой правдой. На сердце у него было тяжело. Серж Новосельцев исполнил свою угрозу и в донесении в Петербург расписал особых агентов самыми черными красками. Алексей не сомневался, что его карьера в ведомстве закончена, и был преисполнен самых мрачных предчувствий по поводу своего будущего, в отличие от Полины, которая была уверена, что все только начинается. «Что-то вы невеселы», — заметил Видок, пристально наблюдавший за ним. «Похоже, у нас будут неприятности», — признался Алексей. «Дело с самого начала пошло не так, как надо. Боюсь, нам не поможет даже то, что мы достали протоколы». «Ну, мы еще посмотрим», — помыслила про себя Полина Степановна, доедая восхитительно сочный персик, и стала размышлять, какую сцену она закатит графу Чернышову, если тот только посмеет не оценить особых агентов по достоинству. «Я вот тут подумал», — задумчиво произнес видок, — «а зачем, собственно, вам вообще уезжать?» «Как это?» — изумился Алексей. «Очень просто», — усмехнулся старый сыщик. «Почему бы вам обоим не поступить ко мне на службу? Я бы с удовольствием взял вас в постоянные напарники. Мы бы с вами отлично сработались. Тонкостям нашего дела я, разумеется, вас обучу. Но так как?» Полина открыла рот. «Ах, если бы не Левушка, за которым постоянно надо присматривать, с какой легкостью она бы согласилась на предложение старика Видока?» «Не знаю», — честно признался Алексей. «Я никогда не думал стать сыщиком». «А я что думал?» — засмеялся бывший полицейский и вдруг понизил голос. «Между прочим, я все еще не теряю надежды найти сокровище короны. Вы могли бы поучаствовать в поисках». «Ваше предложение — большая честь для нас», — серьезно отозвался Алексей, оглядываясь на безмолвствующую Полину, «но...» «А вы не отвечайте прямо сейчас», — сказал видок. «Просто подумайте над тем, что я сказал. Как бы там ни было, в любое время я буду рад вас видеть. Мадемуазель Полина, не хотите еще персиков?» «Пожалуй, нет», — вздохнула Полина, героически борясь с желанием съесть еще дюжину персиков, не меньше. «Кстати», — добавил видок, — «вы ведь так и не рассказали нам, как вам удалось найти человека, которого Эпине Брокар хотел выдать за Наполеона». «Все началось со слов хозяйки», — пояснила Полина, — «и поведала, как она поехала искать сеньора Альпона, как говорила с ним на берегу и сразу же поняла, что тот не в себе». «Только я не знала, как объяснить это Сержу и англичанину, когда они появились. Оба наверняка бы решили, что я лгу». «Конечно», — добродушно ответил видок. «К примеру, сейчас вы тоже лжете, хотя и знаете, что мы ваши друзья». «Я лгу?» — немного фальшиво возмутилась Полина. «Конечно. Когда вы говорите неправду, у вас ушки этак очаровательно краснеют», — и видок улыбнулся. «Алексей Константинович», — возмутилась Полина, — «у меня что, красные уши?» Пробормотал офицер. «Честно говоря, я не...» «А вот сейчас я посмотрю в зеркало», — воинственно объявила Полина и достала из сумочки небольшое зеркало на ручке. «И вовсе уши у меня не красные, мсье видок. Это ваш трюк, чтобы сбить меня с толку». «Уверен, мсье видок просто хотел пошутить», — вмешался Алексей. «А вот и нет», — парировал старый сыщик. «Я уже в Ницце заметил, что вы не хотели уезжать из того дома. Вы пару раз вздохнули, оборачиваясь на него, и никак не решались сесть в карету. И вообще, такое выражение лица, какое бывало у вас тогда, я видел только раз, когда вам не досталась шляпка, о которой вы мечтали». «Мсье видок!» «И поскольку я хорошо знаю людей», — безжалостно продолжал бывший полицейский, «то никогда не поверю, что так вы могли себя вести из-за того помешанного бедняги или из-за его доктора, который годится вам в отцы. Ну так что, мадемуазель Полина, вы скажете нам правду или мне самому ее сказать?» «Погодите, погодите, я что-то не понимаю», — заволновался Алексей, переводя взгляд то на барышню Серову, то на видока. «Полина Степановна, так этот сумасшедший...» «Уверена, что сумасшедший настоящий», — сказала Полина, насупившись. «И если кто-то пожелает навести справки в Ла-Рошелле, они вполне его удовлетворят?»